Здравствуйте, да. Здравствуйте. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Алло, алло, алло, алло. Алло, алло, Андрей. Алло. Да, ты выехал уже? Да. Поехавший. Ага. Ну хорошо, а сколько времени сейчас? Сколько сейчас времени? Время сколько, Андрюш? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Ты чего, не спишь, что ли, еще? Правильно. Спать мешает. Кто? Свинья. Алло. Да, да, да, да. Спать мешает. Кто мешает-то? Свинья. Какие? Злые свиньи. Ну чего? Ну ничего. А чего там? Тебя зовут как? Человек. Какой? Сердитый человек. Ну а что ты рассердился-то? Спать мешает. Кто? Свиньи. Какие? Злые свиньи. Ну чего? Ну что, что чего-то? Плохо стало. Кому? Мне. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Надо поспать. Ну спи. Спать мешает. Ну тогда сиди. Плохо стало. Алло. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Ну хватит звонить-то. Ложитесь. Что вы орете-то? Так, все, что все понял, нет? А? Ложись и спи. Спать мешает. Ну чего, здесь мы вдвоем с тобой сидим, правильно? И телефон твой что, и там милиция. Только по морде не бей только, а? Алло. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо поспать. Вы не туда попали. А чё там? Алло. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Ребята. Да. Как вас пора? Ну кому звоните? Сюда. Куда сюда? Сюда, к нам. А? Номер телефона ты больше не набирайте. Что случилось-то? Мне, я только вот вспоминаю, когда что-нибудь приятное, вот у меня настроение сразу хорошее. Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как поебался я тогда вот. Что ты слушаешь? Выключи телефон. Ну ладно, я не хотел даже. Да, хочешь, могу помолчать? У тебя обострение, придурок. Алло. У меня характер такой, мне спокойный характер. Я тебя спросила, у тебя обострение. Да нет. Может, тебе помощь нужна? Правильно. Угу. Друга надо. Че, Кащенко набрать или Белые столбы, что лучше-то? Тебе что больше нравится? Нет. Тебе что больше нравится? Говно, ты из жопы моей. Здравствуйте. А? Ты че, сбрендил, что ли? Да нет. Кого тебе надо? Что вы орете-то? Кого тебе надо? Друга надо. Пошел ты, знаешь, на три буквы. Ну что вы, злые люди? Что ты такой сердитый человек-то? Ну будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю. Чего вы сразу... Ну чего? Тебе чего надо? Друга надо. Да нет здесь никакого друга. По какому телефону ты звонишь? Чего? Я сейчас вычислю тебя. Поможешь только, не бей. ты что? Будьте же людьми, ребята, ну все же мы люди. Я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. Алло. А? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Что надо? Друга надо. Еще раз ты сюда позвонишь, твои руки поганые наберут этот номер, ну я тебя пришибу, тварь, идиот. Ты все понял, урод недоделанный. Еще раз я сказал тебе. Чего вы сразу? Тебе ложись, это какой-то тварь, не знаю кто, пьяный. Пьяный был тоже. Живем себе, живем. Каждый как может. Ну ладно, я не хотел даже. Да, хочешь, могу помолчать? Там, та-та-ра-та-ра-там, та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Он почему-то быстро набирает номер. Угу. А? Не знаю. Что там творится? Я даже не могу понять, чей это голос. Понимаешь? Человек. Я вообще не пойму, потому что он... Это маньяк. Это просто маньяк. Правильно. Здравствуйте. И там песню какую-то мне пьет. Мы их убьем. Ну, через 4 года. Я вообще даже не знаю. Он внутри звонит всю ночь. Нет трубку. У нас бегает нам. А? Единственное, что... Здравствуйте. Какой хотел? Здравствуйте. Мы их убьем. Он ржет, он вообще ржет, реально, понимаешь, что? То ли это наркоша долбанный. Правильно. Просто оба обдолбанные, просто с малину. Ты меня слышишь? Ты живой? Живой? Живой, сука? Ты живой? Живой? Ой, я тебя убью, нахуй. Ты понял, что я тебя убью? Ой, братишка, вернулся, да? Я тебя, блядь, сейчас убью, нахуй, блядь. Я просто хотел тебе сделать доброе дело. Мам, положи, пожалуйста, трубку. Что ты? Что тебе надо? Друга надо. Какого нахуй друга? Здесь друга нету, блядь. Ты чё, охуевший, что ли? Да нет. Нет, не охуевший? Да. Ты чё, блядь, совсем попутал всё? Нет, блядь. Ребята... Ёбаный карась, блядь. Чего? Пидор ты, вот чего. Меня считали некоторые ребята пидором. Даже по ебалу дали один раз. Хотя так это меня тоже пидором уже сделать, они все ребята. Главное, чтобы пидором меня позвали, потому что если ну первый раз так обзовут, будет потом такая кличка. Вот у тебя такая кличка, понял, урод недоделанный. Нет. Ну что вы, злые люди? Что вы? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Ты охуевший, понял? У меня маленький ребенок. Ебать тебя в рот, блядь, урод недоделанный. Мне все равно. Мам, знаешь, что самое такое выход из положения? Выдернуть телефон оттуда. Ребята, блока питания ГТС. А тот где у нас? Чего? Там под плющ, как я его выдернешь. Где? Куда? Он там где-то. Что, семку, что ли, это беда где-то вот. А как ты не будешь спать? Ты спи, спи. Спи, спи, все. Причем, знаешь, как он говорит? Он скажет пару слов и затыкает трубку. Правильно. Слышь, правильно. Да. Да. Да. Угу. Ну ладно, я не хотел даже. Блин, все не будет. Он тебе не даст. Здесь можно выдернуть, а там надо пойти посмотреть. А что там? Трубку снять и все. Вообще, если снять трубку, и там не наберется. Правильно. Там же тоже не наберется. Причем он очень быстро набирает. У него, видно, он стоит на автодозвоне. Да нет. Ну давай, подвигай трубочку. Ну не надо. Курдык, курдык, курдык.